Глава 19. Япония. Город Отару. Портовый район. Юридзава стоял на причале и наслаждался истошными воплями дурака, решившего перейти ему дорогу. Глупец думал, что можно безнаказанно трогать то, что принадлежит клану Кога. И вот теперь этот идиот привязан к столбу. Прибой омывает его израненные ноги соленой водой, а по одежде уже ползут крабы. Изощренная пытка, которую он видел однажды и взял на вооружение. Человека привязывали к столбу и делали пару надрезов, чтобы кровь стекала в воду, привлекая морских гадов. Заинтересовавшиеся крабы и прочая живность взбирались на пленника и начинали пожирать его заживо. Ели они медленно, вырывая куски плоти, заставляя визжать от боли, ужаса и обреченности. А после начинался прибой. Прибой, который должен был оборвать жизнь пленника. Правда, было одно «но». Пленник мечтал о смерти к моменту начала прибоя. Вода медленно поднималась, слишком медленно, чтобы прекратить мучение. В среднем проходило 2 часа, прежде чем обглоданное тело скрывалось под водой. Как только пленник умирал, к пиру подключались рыбы, разбрасывая по округе кровавые брызги. Юридзава видел в этом утонченную красоту. Вот и сейчас он улыбался, наслаждаясь зрелищем. «Канахамару, не находишь происходящее отражением нашей жизни? Ты олицетворяешь собой саму жизнь. Крабы — это мелкие проблемы, которые эту жизнь пожирают. А море — сама смерть, неотвратимая и такая неспешная», — нараспев сказал Юридзава. «Убей меня, ублюдочный сын шлюхи! Больно! Гори в аду, мразь!» — голосил привязанный к столбу. «Обязательно! Но попаду я туда только после тебя!» — ухмыльнулся Юридзава и почувствовал, что в кармане кимоно вибрирует мобилет. «Слушаю!» — сказал он, подняв трубку. «Господин, отряд Танзира полностью уничтожен. Гайдзин устроил резню в центре города. К моменту, когда прибыли полицейские, он призвал крылатого Юкая и вместе с ним улетел в сторону карантинной зоны», — сухо сообщил ниндзя, посланный следить за пришлым. «Танзира мертв», — процедил сквозь зубы Юридзава. «Когда я видел его в последний раз, он был сильно ранен, но жив. Юкай унес его вместе с Гайдзином. Сейчас я в карантинной зоне. Следов Гайдзина не обнаружено. Он как в воду канул». «Разошлите фотографию Гайдзина во все города. Пусть награда за его голову будет...» Юридзава задумался, в какую сумму он оценивает нанесенный ущерб, и решил не мелочиться. 7 миллионов иен. Также каждый, кто сообщит достоверную информацию о нем, получит награду в 20 000 иен. Как только он объявится, дайте знать». «Будет сделано, господин». Юридзава положил трубку и понял, что страданий, привязанного к столбу, недостаточно для удовлетворения его жажды мести. «Привяжите к столбам его жену и детей!» — бросил он в пустоту. Но безмолвные сопровождающие тут же поклонились и бросились выполнять приказ. «Нет, не трогай мою семью!» — взмолился пленник, но его слова уже ничего не значили. Дубровка. Неделя прошла в томительном ожидании. Огнев и его шайка выродков затаились и не спешили показываться на глаза. Что сказать? Храбрецы. Напали из-под тишка и спрятались в крысиную нору. Хорошо, что мне было чем заняться, иначе бы я лично пошел искать этих выродков. Вернувшись из столицы, я первым делом изменил список производимых в теплице культур. Дядя был немного шокирован моими запросами, а еще опечален тем, что ему пришлось снова учить новоявленных магов новым фокусам. Но они справились и за жалкие часы освоили необходимые культуры. А вот с Ольгой разговор выдался тяжелый. Она уверяла меня, что будет тщательнее следить за ценообразованием перекупов и сделает так, что даже бедняки смогут без труда купить мои овощи и фрукты. Но было уже поздно. Я договорился с императором, не отказывался от сделки, не собирался. Забавно, что Кречет продавил чертовски низкие цены на закупаемую продукцию. Но даже так я имел втрое больше денег, чем мне могла предложить Ольга и ее шайка проходимцев. К тому же теперь у меня точно нет никаких проблем с властью. Это не могло не радовать. Удивительно, но император передал через министра торговли, что хочет не только полностью заменить ввозимые из Европы товары, но и завалить их полки нашей продукцией. Как я понял, это своеобразная торговая война. Россия получит огромные средства, а наши деловые партнеры — кучу дешевых товаров вместе с растущей безработицей и негодованием населения. Обожаю политику. Грязь, да и только. Но все это преподносится как великий дар любимым соседям. Хотя, будь воля этих соседей, они бы давно перегрызли нам глотки. Но для меня эти склоки мало что значили. У меня имелись дела куда более важные. Я закупил 200 тортиков и с их помощью оплатил работу ГРУ. Божественный сладкоежка с радостью подрядился возвести для меня каркас фармакологической лаборатории, во главе которой я поставил Ярославу. Она была приятно удивлена, узнав, что заказ ее эликсиров увеличился стократно. А я в очередной раз порадовался деловой хватке Яшки. Девушка в кратчайшие сроки сумела отобрать среди переселенцев 30 наиболее компетентных фармацевтов. Да, их придется обучать, пользоваться оборудованием, но это куда проще, чем натаскивать человека с нуля. Олег и КБД успешно освоили шахту Картополова и вернулись в изнанку. Увидев довольную физиономию бывшего прораба, я не сомневался ни секунды. Он точно чем-то разжился во время командировки. Подойдя ближе, я выдернул руку прораба из кармана. Так и есть золотой перстень с огромным рубином. Готов спорить, что он сам себе его и изготовил. «Виктор Игоревич, это подарок Михаила Евгеньевича!» Олег наигранно сделал вид, что испугался. «Не переживай ты так. Я у него узнаю, если ты без спроса насовал полные карманы золотой крошки и рубинов...» Улыбаясь, я погрозил Олегу пальцем. «Хе-хе, это был бы идиотизм. Я и так на отличном окладе сижу, грех жаловаться». «Согласен. Заработок у вас даст...» Договорить я не успел, так как к нам подбежал Антип. «Виктор Игоревич, мы нашли их», — сказал глава Воронов, пожав руки мне и Олегу. «Ну, наконец-то. Где эти твари засели?» — нетерпеливо спросил я, так как очень хотелось поскорее разделаться с этой проблемой. «Огнев обосновался в Иркутском академическом драматическом театре. Я почитал, что внутрь здания входит ежедневно не больше 100 бойцов. Возможно, в подвальных помещениях скрывается куда больше сил. Но скрытно проникнуть внутрь не представляется возможным». «Если у них есть портальных дел мастер, то это не проблема перекинуть в район театра более значимые силы», — задумчиво сказал я. «Так и есть. Но если мы нанесем молниеносный удар, то родовая война закончится, едва начавшись». «В каком смысле?» «Я собственными глазами видел, как в театр входили Богомолов, Огнев и Быков», — сообщил Антип и протянул мне сверток, оказавшийся планом театра. «Ха! Я даже не удивлен, что они спелись. Тем лучше. Избавимся от 3 идиотов разом». Я развернул план и пристально всмотрелся в него. «Получается, что театр уходит на 3 этажа под землю. Значит, атаковать через главный вход смысла нет». «Мы можем напасть поздно ночью. Проникнем через цокольный этаж и крышу, после чего начнем зачистку уровня за уровнем», — предложил Антип. «План отличный, но так мы дадим Огневу кучу времени на побег. Этого я не могу допустить. Поступим следующим образом. Первая группа входит через крышу и начинает чистить помещение сверху вниз. Вторую группу поведу я сам. С помощью лоз пророем тоннель и зайдем сразу на 2-й этаж подвала. Там группа разделится. Одни двинут навстречу первой группе, а вторые вместе со мной отправятся вниз на поиски этой троицы». Мой палец скользнул по плану, указывая направление движения групп и обрисовывая детали операции. Все это время Антип бросал на меня взгляды, полные уважения и трепета. Готов спорить, что он в шоке от того, что 18-летний пацан понимает в тактике ведения боя не меньше его самого, а то и больше. что и говорить. В Руиндаре приходилось не только цветочки выращивать. «Виктор Игоревич, если бы я не стоял прямо здесь, то решил бы, что этот план составил генерал имперской гвардии, а не граф из...» Антип замялся, подбирая слова. «Из захолустья?» — усмехнулся я. «Антип Иванович, неважно, откуда ты, важно, что у тебя в голове. А, как видите, в свою голову я не только кушаю, но еще и разного рода знания запихиваю. Собирайте людей. Сегодня ночью сравняем этот театр с землей». За 3 часа до полуночи. Имение Большаковых. Паркетный пол был завален тряпками и обломками мебели, по которым вышагивали наемники Огнева. Они искали ценности, которых в имении оказалось подозрительно мало. Хотя, по информации, купленной Ильей, здесь должны храниться десятки миллионов рублей. Миллионы, которые они никак не могли найти. «Переверните все вверх дном. Если потребуется, камни на камни не оставьте. Деньги должны быть здесь!» — выкрикнул Огнев, сидя на диване с дымящейся трубкой в руке. «Илья Максимович, может, стоит бросить все силы на поиски Дубровского, а не искать жалкие фантики?» — спросил Быков, сделав глоток из трофейной бутылки коньяка. «Да, братик, приходится работать с клиническими идиотами», — вздохнул Огнев и посмотрел на Быкова, выпустив в его сторону струю дыма. «Богдаша, как думаешь, откуда у меня такая огромная гвардия?» «Ну, может», — начал было Быков, но его тут же прервали. «Не может. Всех бойцов я нанял. А если мы найдем богатство шестерки Дубровского, то сможем нанять еще людей. Очень много людей, понимаешь? А раз понимаешь, то закрой свою пасть и продолжай заливаться пойлом. Все равно ничего толкового ты не сможешь сказать. Пестолочь!» С презрением бросил Огнев и, откинувшись на спинку, с наслаждением сделал новую затяжку. «Илья Максимович!» — рявкнул подбежавший начальник гвардии. «Все помещения обследованы. Хозяева не обнаружены. По моей инициативе мы начали пытать слуг, и они тут же раскололись. Большаков забрал дочь и уехал в гости к сестре. Должен вернуться через пару недель». «Печально», — протянул Илья. «Я надеялся, что вы отыщете этого болвана, и он собственноручно передаст нам свои накопления. Что ж, в таком случае забираем все ценное и уходим», — печально сказал Огнев и вытряхнул тлеющий табак на ковер с пышным ворсом. По комнате тут же разлетелся запах гари. «Что прикажете делать с особняком?» «Как обычно. То, что не можем забрать, уничтожаем», — улыбнулся Илья, продемонстрировав гнилые пеньки зубов. «Будет сделано», — козырнул начальник гвардии и убежал. «Но спалим мы халупу этого дельца. И как это приблизит нас к победе?» — скептически спросил Богомолов. «Даниил, ты ведь умный парень, не то что твой дружок», — насмешливо сказал Огнев. «Ты должен понимать, все, что мы делали до сих пор, было лишь подготовкой к большой войне. Мы ослабили Дубровского, настало время пощипать его союзников». «Хочешь сказать, что ты планируешь напасть на всех, кто поддерживает Дубровского?» — переспросил Богомолов, скинув брови от удивления. «Именно так. Мы уничтожим всех, кто ему дорог». Конец книги. Текст читал Александр Башков.